кто знает. Говорят, будто во всем виноваты новые идеи, материализм и безбожие. Но если они в самом деле приводят к таким дурным последствиям, то это происходит не естественным путем, а каким-то странным, волшебным, дьявольским способом, ибо здесь решительно никто не читает ни хороших, ни дурных книг. И я не понимаю, как могли развратить местных жителей вредные учения, распространяемые печатью. Уж не носятся ли безбожные идеи в воздухе, подобно миазмам эпидемии? Не виновно ли тут само духовенство? Я, право, сожалею, что у меня зародилась столь дурная мысль, и сообщаю о ней лишь вам. Стоит ли оно в Испании на должной высоте? Проповедует ли оно прихожанам нравственность? Способен ли на это каждый представитель церкви? Обладают ли те, кто посвящает себя религиозной жизни и воспитанию душ, истинным призванием? Или это для них только способ существования, как и всякой другой, с той лишь разницей, что ныне посвящают себя наиболее нуждающиеся, люди без надежды, без средств, ибо эта карьера обещает более скромное будущее, чем какая-нибудь другая? Как бы то ни было, недостаток образованных и добродетельных священников вызывает у меня еще большее желание стать служителем церкви. Я не поддаюсь обману себелюбия и признаю за собой множество недостатков, но, чувствуя в себе истинное призвание, надеюсь с Божьей помощью исправиться. 3 дня назад мы были на званом обеде в доме Пепиты Хименес. Я уже сообщал вам об ее приглашении. Она живет так уединенно, что до посещения я не был с ней знаком. Она и в самом деле показалась мне красавицей, как гласит молва. Я заметил, что она очень любезна с батюшкой, а это дает ему некоторую надежду, что в конце концов она уступит и примет его предложение. Так как она, возможно, станет моей мачехой, я внимательно наблюдал за ней, и мне кажется, что она женщина особенная. Я затрудняюсь определить ее духовные качества. Внешне она спокойна и кратка, что может происходить от душевной и сердечной холодности, из осторожности и расчета при полном или почти полном отсутствии чувства. Но это может быть также следствием других душевных качеств, спокойствия совести, чистоты намерений и готовности исполнять в жизни те обязанности, которые налагает общество. При этом ум ее может быть стремиться к более возвышенным целям. Но независимо от того, действует ли она из расчета, не унося с душой в высшие сферы, или же умело соединяет прозу жизни с поэзией своих мечтаний, в ней не чувствуется ни малейшего разногласия с окружающим миром. Вместе с тем она обладает врожденным благородством, которое возвышает ее над всеми. Она не щеголяет в деревенском платье, но и не следует моде больших городов. В своем туалете она удачно сочетает оба стиля, так что выглядит сеньорой, но сеньорой провинциальной. Она, насколько я вижу, не хочет показывать, что заботится о своей внешности. На ее лице нет следов краски или пудры. Но белизна ее рук, отлично отполированные ногти, чистота и изящество ее платья говорят о том, что она следит за собой больше, чем можно было бы ожидать от женщины, живущей в провинции, да еще презирающей суетность мира и думающей лишь о делах небесных. Ее дом отличается чистотой и образцовым порядком. В нем не найдется ценных произведений искусства, но нет и ничего претенциозного или безвкусного. Множество цветов и растений во внутреннем дворе, в залах и галереях придает очарование ее жилищу. Правда, редких деревьев и экзотических цветов вы здесь не встретите, но местные растения содержатся очень хорошо. Канарейки в золоченых клетках наполняют дом веселыми трелями. Видимо, хозяйка дома старается окружить себя живыми существами, на которых можно излить свою нежность, и не считая горничных, тщательно подобранных, не случайно же все они хорошенькие, она, точно старое дело, обзавелась различными животными, составляющими ей компанию, попугаем, очень чистеньким пуделем и 2-3 кошками, настолько ручными и общительными, что они прямо надоедают. В глубине большого зала устроена молельня, где стоит изваяние младенца Иисуса, белолицего и белокурого красавчика с лазурными глазами. Его белоснежное одеяние и голубая мантия усыпаны золотыми звездочками, и весь он увешан драгоценностями. Ступеньки, ведущие к алтарю, где помещается младенец Иисус, убраны цветами, астролистами и лаврами, а наверху горит множество свечей.